Дело Бродского. Травля Бродского в Ленинграде, арест и суд над ним описаны в десятках книг и мемуаров. Стенограмма суда, сделанная Фридой Вигдоровой, сборники интервью, подготовленные и изданные Валентиной Полухиной, превосходная биография Бродского, написанная Львом Лосевым, интимные мемуары Людмилы Штерн, Ося, Иосиф, Джозеф, книга Якова Гордина «Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники» – вот лучшие источники для всех интересующихся этой драмой. Когда газета «Вечерний Ленинград» напечатала фельетон «Окололитературный трутень» 29 ноября 1963 года, я и еще несколько человек послали в редакцию письма протеста. Смотрите в моей книге «Нобелевский тунеядец». Всем защитникам тунеядца был дан достойный отпор в газете. И 2 месяца спустя поэта арестовали. Однако и после суда 13 марта 1964 года и приговора протесты не умолкали. В этом и состоит знаменательное отличие дела Бродского от предыдущих атак советской власти на деятелей искусства – Зощенко, Ахматова, Шостаковича, Пастернака. Впервые нашлись защитники, которые не стерпели и не промолчали. 50 человек, посетивших нашу с Мариной комнатенку в марте 1964 года, чтобы поставить свои подписи под письмом протеста, не могли быть уверены в том, что это сойдет им с рук. Да, большинству из них не было еще и 30. Им не довелось пережить ужас ожидания ночных арестов, через которые прошли их родители, но это не умаляет важности случившегося. Массовый открытый протест против действий властей в советской истории послевоенного периода такого еще не случалось. Вскоре это станет традицией. Будут собирать подписи в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голанского, Солженицына и Сахарова. Слово «подписант» в кавычках войдет в русский язык одновременно со словом «диссидент». Но в марте 1964 года прецедентов еще не существовало, и руководство Ленинградского отделения Союза писателей было в растерянности, старалось замять скандал. 25 лет спустя я описал эти мартовские дни в заметке, напечатанной в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк. После ареста поэта в феврале 1964 года и суда над ним, молодые литераторы Ленинграда пытались что-то предпринять, чтобы помочь товарищу. Несколько дней у меня дома толпился народ. Обсуждали текст письма. Спорили о том, к кому обратиться, собирали подписи. Наконец, решили отвести письмо с 50 подписями члену секретариата Ленинградского отделения Союза писателей Даниилу Гранину. Он умел прятаться в опасные моменты. Вспомним эту щель между совестью и подлостью. Но мы отыскали его в Доме творчества в Комарове. Дождались, когда он вернется с лыжной прогулки, пришли к нему в номер. «О, не хочется мне брать в руки это письмо», — сказал он, глядя на нас и криво усмехаясь. Однако мы настояли. Все же он значился ответственным за работу с молодыми писателями. К кому же еще нам было обращаться? Но никакого хода этому письму не было дано. На следующий день он позвонил одному из 3 делегатов, посетивших его, договорился о встрече где-то в сквере. Пришел, оглядываясь, сказал, что после некоторого раздумья он понял, что письмо может только повредить Бродскому, сунул письмо в руки собеседнику и быстро удалился. В Москве в защиту Бродского выступали более влиятельные люди: Маршак, Чуковская, Лидия Чуковская. Нам стало известно, что в поисках поддержки они дошли до крупного партийного деятеля по фамилии Черноушан. Тот обещал разобраться, но через несколько дней позвонил защитникам и сказал весьма недовольным тоном: «Что вы мне морочите голову? Я позвонил в Ленинград Даниилу Гранину, спросил, из-за чего там у них шум, что это еще за Бродский, и он мне без обиняков ответил «тунеядец». Тем не менее, каким-то образом Гранину удалось сохранить репутацию либерала и в конце концов отмежеваться от инициаторов дела Бродского Александра Прокофьева, отца и сына Воеводиных и других. Даже такой энциклопедист диссидентского движения, как Людмила Алексеева, пишет в своей отличной книге «История инакомыслия», что Гранин был единственным в прежнем секретариате, взявшим сторону Бродского. Вообще, делу Бродского не повезло в этой, в остальном емкой и информативной книге. Бродский был арестован не через месяц после свержения Хрущева, а за 8 месяцев до этого события, и провел он в тюрьме из ссылки не несколько месяцев, а почти полтора года. Неверно также, что в зал пустили лишь Вигдорову и еще 2-3 его знакомых. Примерно половина зала была заполнена друзьями или сочувствующими, что и создавало такое напряжение. Были возгласы и в защиту Бродского. Несколько человек дружинники выволокли из зала. Когда по распоряжению судьи Савельевой дружинники двинулись в сторону Вигдоровой, чтобы отнять у нее стенограмму, стало ясно, что им придется продираться силой через весь ряд. Возможно, именно это заставило судью отменить свое распоряжение. Так или иначе, дело Бродского показало, что власти не собираются выпускать кнут из рук. Когда мы с Гординым навестили поэта в ссылке в октябре 1964 года, мы понимали, что для власть имущих мы просто два тунеядца, дерзнувших навестить третьего, уже осужденного. Вполне возможно, что нам и другим посетителям деревни Норинская припомнили бы это, если бы в том же октябре не случилось абсолютно непредвиденное событие – смещение Хрущева со всех руководящих постов.